Анна и что-то прошептала. «Да, да», — нетерпеливо ответила Энджела. И все же где-то на полпути они вынуждены были остановить машину, и женщина вышла. Мавел оперся локтем о руль, сурово глядя перед собой, пока Энджел пробиралась через кусты ежевики в маленький лесок у дороги. «Слабоват у нее мочевой пузырь», — подумал Мавел. «Только мне-то что до того?» «Теперь все в порядке?» — спросил он, когда Энджел опять появилась в поле его зрения. Когда впереди показался Ботрелл Саунтер, Энджел, измученная переполнявшей ее злостью и проведенной без сна ночью, крепко спала. «Мы на месте, мадам», — сказал Мавел, остановив машину перед домом. Он осмотрелся и, поняв, в чем дело, вышел из машины размять ноги. Дверь открыла служанка, и Мавел поднялся по лестнице, чтобы переброситься с ней парой слов. Леди Бэйнс слегла из-за простуды, но просила передать, что Энджел может подняться к ней наверх в спальню. «Я не наделен такими полномочиями, которые позволяли бы мне в данный момент потревожить мадам», — сказал Мавел. «Последний раз, когда я вот так ее разбудил, у нее начался настоящий припадок гнева. Она грозилась меня уволить, если я еще раз сделаю нечто подобное». Служанка окинула его презрительным взглядом и поспешила к своей хозяйке. Положение оказалось безвыходным. Леди Бэйнс, привязанная к кровати, приводила в порядок прическу и ждала Энджел, а так как ни в чем не бывало, спала, сидя в машине. Служанка, посматривая в сторону Мавела, ждала в холле, смахивая щеткой пыль с перил лестницы. От леди Бэйнс пришло второе приглашение, но шофер только надул губы и покачал головой. «Тогда я пойду сама и постучу ей в окно машины», — сказала служанка. «Я способна проделать это с должным уважением, если у вас с этим проблемы. В любой момент может прийти доктор, а мадам до его прихода еще нужно растереть грудь». «Вы можете с вашей мадам растирать грудь до посинения, но до моей машины вы и пальцем не дотронетесь». Он широко расставил руки, как будто собирался применить физическую силу. «Какая грубость! Занимайтесь своим делом, а я займусь своим. Так-то лучше будет». Он медленным шагом отошел в сторону, уселся среди цветочных клумб и закурил трубку. Еще одна служанка постучала пальцами по оконной раме и с хмурым лицом стала делать в его сторону угрожающие жесты, на что он не обратил никакого внимания. Мавел спокойно курил трубку, поглядывая на белых голубей, которые мирно расхаживали по крыше. У клумбы на коленях стоял садовник, около него сбоку расположилась тележка, наполненная сорняками. «Бедняга!» — подумал Мавел. Флюгер на крыше поблескивал, поворачиваясь от легкого ветерка. Деревья казались такими же начищенными, как и окна в доме. Чудовищного вида бегония велась среди их листвы. Поливное устройство, неистово вертясь, разбрызгивало воду по лужайке. Из самого дома доносились приятные домашние звуки. Голоса вперемешку с веселой болтовней, брызги воды из кухни, гудение пылесоса в верхних этажах. Кто-то вытирал тряпкой клавиши пианино, водя сначала вверх по белым, а затем вниз по черным. Место это являлось полной противоположностью райским кущам.